На захват у нас ушло 3 дня, и в итоге в тюрьме оказалось 47 человек, не только бывших аристократов, но и гвардейцев. Бывших гвардейцев. Стоит упомянуть, что многие гвардейцы, оказавшись без работы, тут же перешли к другим аристократам. К тому же Львову ушли многие бойцы. Но и я пополнил свои ряды 4 десятками опытных солдат. Ларри каждого тщательно проверил, включая анализ личности. Это нужно было, чтобы меня не предали. Однако даже анализ не дает 100% гарантии, тут только время покажет. Что же касательно арестованных? Ну, фронтиру как раз нужны бойцы и одаренные. Также порадовал Железняков и временно закрыл свои рудники в моем герцогстве. Все же я дал ему выбор, или закрыть, или защитить. Он выбрал закрыть. Ну и теперь многие металлургические заводы встали, оставшись без сырья. У этого поступка была настоящая цепная реакция, которая задела и мои заводы. Без сырья не изготовить детали для роботов. И сейчас у меня в кабинете для совещаний собралась целая толпа людей. Не только аристократы, но и простолюдины, а также чиновники и представители профсоюзов. «Мы просим вас отменить приказ. Нам нечем кормить семьи», — заявил представитель работников. Это был смуглый мужчина с сухой кожей. Похоже, он металлург. Я же сидел во главе стола, за которым сидели аристократы. Мужчина же стоял чуть в стороне, там, вдоль стен расставлены стулья. Если прорвется хотя бы один жук, все шахтеры умрут и станут мутантами, а затем погибнут десятки тысяч человек. «Вы этого хотите?» — рыкнул на него Львов. «Мы и так умрем, с голоду. Насколько знаю, вам должны платить полную зарплату», — удивился я, а тот рассказал, как им платят зарплату, еще сильнее удивляя меня. «Интересно и жестоко, но в таком случае я могу просто своим указом повысить минимальную заработную плату в герцогстве». Все замолчали, смотря на меня. «С этим же нет проблем», — обратился я к мэру. «Нет, проблем нет, вы можете это», — согласился тот. Сейчас он был послушный и шелковый. «Ну и все, проблем больше нет, есть, заводы скоро встанут», — поднял руку Львов. «Запасы есть, но надолго их не хватит. Тогда вот мой следующий указ. Рудники переходят под временное управление того, кто обеспечит им защиту». Люди уставились на меня как на психа. Я же объяснил свой указ. Рудники являются частью цепочки оборонной промышленности царства. Им нельзя простаивать. Так что я имею право на временное управление стратегическими объектами, если их владелец не может этого сделать. Я улыбнулся, а многие присутствующие, похоже, и не в курсе про этот закон. Зато я знаю о нем, и Железняков сам развязал мне руки. Ларри уже проанализировал его план. Хитер, не спорю, сейчас он может уничтожить множество своих конкурентов, опираясь на меня и мой указ. Но в эту игру можно играть вдвоем. Что ж, поиграем. Глава 13. Поместье герцога Железнякова. Некоторое время спустя, герцог попивал вино и наслаждался массажем, который делал китайский специалист. Настроение влиятельного мужчины было великолепным, ведь недавно состоялся разговор с группой аристократов, о которых он попросту вытирал ноги и наслаждался этим. Из-за новости о том, что вскоре остановится поток металла из Магнитогорска, Урала охватила паника, и люди толпой пошли к герцогу договариваться о поставках. Того, что сейчас производится, на всех точно не хватит. Впрочем, металла и так никогда не хватало. Сейчас же лишь Железняков, который практически монополист, может решать, кто получит металл, а кто будет вынужден закрыться. И ведь во всем виноват Кузнецов. Но вдруг зазвонил телефон. «Чего тебе, Петя?» «Я занят, ваша светлость». «Кузнецов, не мямли. Он взял ваши рудники под временное управление». «Чего? Он их захватил?» Недоумевал герцог, ведь это объявление войны, а Железняковы легко размажут Кузнецова по полу, и только полный идиот этого не понимает. «Нет, в связи с законом об ОПК, статья 7, он имеет право взять под временный контроль любое предприятие, если оно входит в производственную цепочку оборонного предприятия, но при этом не работает по какой-либо причине. Я знаю этот закон, и ничего из Магнитогорска не идет на оборонку. Я же не дурак, и позаботился об этом». «Идет». Кузнецов взял под контроль завод Лодочкина и объявил его оборонным предприятием. «Он там теперь детали для роботов собирает. Мразь!» — выкрикнул герцог и прогнал массажиста. Завершив звонок, он попытался успокоиться. Но с возрастом нервы становились шаткими, и приходилось выпивать для этого. «Если я пошлю войска, он этим воспользуется. Мол, почему сразу не послал? И так ущерб репутации получил из-за той певицы. Что же делать? Войну ему не объявить, он фронтовой аристократ. Нападение на него будет приравнено к предательству. Мужчина ходил по кабинету, размышляя о том, как ему лучше поступить, чтобы Кузнецова переиграть и выйти с прибылью. Нанять наемников? Не уверен. Штаб говорит, что все под контролем, однако так ли это? А если область падет, то толк мне будет от Магнитогорска? Герцог призадумался и вернулся на свое кресло. Ну они же там не сумасшедшие, ведь и не допустят этого. Нужно пообщаться с Ромашкиным. В прошлый раз обошлось, но если бы Челябинск пал, орда мутантов рванула бы на север, прямо ко мне. По спине мужчины пробежали мурашки, и он быстро протрезвел. С другой стороны, жуки лишились всей своей армии. К моменту следующего крупного нападения и базу отстроим, и войска соберем, герцог ухмыльнулся, придумав новый план. А вот если герцог Кузнецов не будет справляться с охраной границы или, к примеру, где-нибудь в деревнях обнаружится вспышка мутаций. В этот момент зазвонил телефон. «Говори, Паша, только быстрее. Герцог Кузнецов, он обвиняет вас в уходе от налогов и грозится отбором лицензии на добычу полезных ископаемых. Мразь, железный рудник второй карьер. Некоторое время назад, вот, по бумагам было 5 самосвалов, а по камерам 8, объяснял я сотруднику царской канцелярии. Егор Максимович прибыл так быстро, как мог, причем на своем броневике и с внушительной охраной. А находились мы в кабинете управляющего предприятием. Кабинет не сказать, что большой, но оборудован как надо и со всеми удобствами. Здесь и туалет есть, и кухня. Впрочем, почему и не быть? Это ведь отдельный дом-офис, и построен он на возвышенности, откуда можно было видеть все, что происходит в карьере и вокруг. В 40 метрах от него стояло двухэтажное здание для персонала. Там работяги могли отдохнуть, подкрепиться и переодеться. Чуть дальше стоят мощные гаражи и ангары для техники. Ну и автомойка на выезде из предприятия, ибо грязные самосвалы в город не пустит. Вижу, вижу. Интересно, очень. Кивал Егор, держа в руках тетрадь с записями. Рядом же стоял бледный начальник карьера. Думаю, этого хватит для начала разбирательства. Теперь нужно посмотреть, сколько машин прибывало на заводы и как они фиксировались. А мы можем, поинтересовался я, а тот довольно заулыбался. Почему нет? Вы у нас фронтовой герцог, да и при сопровождении представителя царской канцелярии, все можно. Отлично, выезжаем. Магнитогорский металлургический комбинат. Некоторое время спустя. Что ж, Артем Геннадьевич, тогда почему ваши люди пишут 5 машин, а не 8? Улыбался Егор. Ему очень нравилось пакостить аристократам. Что неудивительно, ведь, по его словам, его раз 9 пытались убить. Но это лишь за прошлый год. Аристократы не любят, когда им мешают работать. А работать они любят так, чтобы не пришлось платить налоги. Ну и чтобы законы им не мешали. Об этом я успел наслушаться, пока ездил с ним по карьерам и предприятиям. А находились мы в офисе директора комбината. Это огромный кабинет, который может вместить 100 человек. При этом богато украшен, и складывается ощущение, что это он тут герцог, а не я. Но сейчас он дрожал и бледнел. Чуть ранее, подключившись к компьютерной системе комбината, я быстро получил доступ к камерам и нашел записи за нужный нам день и час. Я не знаю, но я разберусь, воскликнул директор, но я поднял ладонь, веля ему замолчать. Нет, не разберетесь. Я отменяю сделку по продаже комбината роду Железняковых и верну все деньги, потраченные на покупку комбината. А осилите? Удивился Егор. 300 миллионов? Как-нибудь осилю, улыбнулся ему в ответ, а Егор аж подзавис. Да, именно за столько мой род продал этот гигантский комбинат, в котором работают десятки тысяч человек. Думаю, не стоит говорить, что это в десятки, а может и в сотни раз дешевле реальной стоимости комбината. Но, конечно же, за вычетом неуплаченных налогов. С процентами, добавил я, и Егор в голос рассмеялся. У нас в стране весьма суровое налоговое законодательство. Правда, как говорится, строгость царских законов смягчается необязательностью их исполнения. Нельзя вот так прийти на предприятие и начать копаться в документах и видеозаписях. Но нам можно, ведь у нас есть обоснование и реальные улики, подтвержденные записями с городских камер. Понятно, что самому Железнякову ничего не будет. Никак не доказать, что это по его приказу недоплачивались налоги. Даже если директор завода заявит, что это герцог ему приказал, доказательств его словам нет. Мол, простолюдин клевещет на герцога. Но вот само предприятие будет наказано, А я как раз и владелец этой земли, и пострадавший. Плюс, комбинат был продан, ибо род Кузнецовых не может им эффективно управлять, что вредит оборонной промышленности. Хах, а теперь род Железняковых не может им эффективно управлять, что вредит оборонной промышленности. Бумеранг, как любит говорить земляне. В законе царства весьма много лазеек и способов отобрать чужое. Есть даже законы, которые попросту противоречат друг другу, и, грубо говоря, судья может выбрать, что ему больше нравится. Ну или кто больше заплатит, то и выберет. Поэтому-то царская канцелярия и презирает аристократию. Впрочем, лишь патриотов туда и берут. Далее были вызваны все начальники. Глава службы безопасности комбината, начальники цехов, бригады и многие другие. Собралось более 100 человек, и все равно в кабинете директора было свободно. «Добрый день, уважаемые», — сказал я, сидя за столом директора. «Я герцог Кузнецов Сергей Кириллович, и как только будут завершены все формальности, этот металлургический комбинат будет возвращен роду Кузнецовых, а также объявлен частью оборонно-промышленного комплекса царства. Поэтому если вдруг у кого-то из вас или работников появится идея что-нибудь сломать или навредить предприятию, можете смело собирать вещи. Вас ждет либо каторга, либо виселица». Я кивнул на сотрудника царской канцелярии и бледного директора, стоявшего рядом с ним. «Отныне мы будем заниматься оборонкой. Поэтому требую от вас полной отдачи. В моих планах оградить Магнитогорск крепостной стеной, и для этого понадобится много металла». «Стеной, вы хотите защитить город?» — спросил кто-то из толпы. «Хочу, а чем я по-вашему занимаюсь? На данный момент я лично уже 7 раз выезжал на границу, уничтожая отряды жуков, которые вторгаются в герцогство. Это не освещается в СМИ, дабы не поднимать панику, но я могу показать отчеты о приемке тел жуков». «Подтверждаю», — сказал Егор, а люди загалдели. «В ближайшем будущем все жители смогут ознакомиться с моим планом. Больше такого кошмара, что мы пережили, не повторится, ведь Магнитогорск станет городом-крепостью. Затем мы возобновим производство оружия и военной техники. Отныне ни один жук и близко не подойдет к городу». Люди вновь загалдели и, воодушевившись, завалили меня вопросами. В основном их интересовали мои планы. Я же рассказал про глаза и про то, что им на смену придут новые роботы, ну и о многом другом. А пока мы говорили, приехал представитель рода Железняковых, причем весьма вовремя, не придется курьера посылать. «Петр Олегович, вот смотрите», — обратился я к человеку Железнякова, продолжая занимать кресло директора. Самого директора уже не было, его допрашивали, зато остался Егор. «У вас хранятся видеозаписи за 2 месяца, продолжил я, в городе, за год, и если провести анализ, то в среднем 3 из 8 самосвалов никак не декларируются. Выходит, что 37,5% поступающей руды не учитываются. И возникает вопрос, сколько же по итогу здесь производится металла и сколько вы задекларировали? Я не могу ответить вам, Сергей Кириллович. Здесь нужно разбираться. Вот мы и разберемся. А когда разберемся, герцог Железняков возместит мне и области все недоплаченное. Сейчас же вы как сторона, совершившая правонарушение, подозреваемая в совершении правонарушений, — перебил меня этот худой, не очень приятный человек. «Отнюдь, правонарушение зафиксировано», — возразил Егор, а тот скривил лицо, словно лимон съел. «ЦСБ уже допрашивает людей и изучает документы. Если позволите, то я продолжу», — сказал я и обратился к Петру. «Сейчас вы как сторона, совершившая правонарушение, объявляетесь персонами нон грата. Из соображений безопасности я запрещаю герцогскому роду Железняковых и их представителям посещать мое герцогство. Вы не позволите нам даже осмотреть свои предприятия?» — недоумевал тот. «Почему же?» «Можете, но лишь в сопровождении моих людей и представителя царской канцелярии», — улыбнулся я ему, а Петр выглядел смурнее тучи. «Также хочу сообщить, что безопасности ради, отныне граница княжества закрыта, а все въезжающие люди будут досматриваться. И зачем вы мне это рассказываете? Ну, вдруг ваши люди случайно зайдут на мою территорию? Мне тогда придется их задержать, ну или убить, если не сдадут оружие. По идее это должно использоваться, дабы предотвратить распространение мутантов. Последний раз подобное применялось в Астанинской области лет 30 назад. Там уничтожили несколько узлов, и зона откатилась назад, а идиоты полезли собирать добычу. Растения зоны, чудовища, животные и прочие сокровища. Ну и вывозили это добро. А потом то тут, то там начались вспышки заражения. Люди становились мутантами. Я вас понял, но мы этого так не оставим. Лучше готовьте деньги. Я тут посчитал, сколько примерно вы должны мне и царству в виде неуплаченных налогов, и там столько налей, что аж сердце радуется. Петр лишь недовольно фыркнул и покинул нас, а я взглянул на Егора. «Убийц пошлют», — сказал тот, — «уже посылали». «Но не посылали сильных одаренных», — возразил Егор, — «и да, он прав. Однако есть у меня парочка идей, как с этим бороться. В комбинате мы провели весьма много времени, да и следующие 2 дня я отсюда не вылезал, наблюдая, как что работает, и знакомясь с людьми. Планировалось все сделать более изящно, имею в виду захват предприятия. Ларри уже готовил юридические основания для расторжения сделки по продаже Железняковым этого комбината. Там было 2 варианта, и оба вполне реализуемы. Я мог бы оспорить адекватность бабушки на тот момент, и что она не могла ничего продавать. Также я мог бы оспорить причину вынужденной продажи, ну и саму цену. Пришлось бы дойти до царской думы и царя, но, судя по судебной практике, это вполне реально, разве что заняло бы некоторое время, и дало бы моим противникам время на подготовку ответа. Имелся и иной вариант, построить более сложное оборудование на корабле, взломать системы поместья Железнякова и найти компромат, в крайнем случае просто убить его, но все вышло куда быстрее и легче, что очень кстати, ибо Граз ждать не будут. Каждую неделю прибывает транспортный корабль Жуков и привозит подкрепление. Граз копит силы. Эх, будь я сильнее, смог бы сбить эту тварь. Но нет, даже используя все мощности Магнитогорска, мой ремонт займет уйму времени. В первую очередь это касается энергии. Сейчас мои батарейки производят примерно 250 эли в день. За исключением разных расходов я трачу около 200 эли на перенос и преобразование ресурсов. Это примерно 400 килограмм. В основном, сталь. А когда я был линкором, моя масса в среднем составляла около 2 миллионов тонн. Но она могла существенно меняться в зависимости от комплектации, типа брони и боеприпасов для моих орудий. Я это к тому, что самостоятельно я не смогу произвести ремонт, но мне это и не нужно. Достаточно починиться до состояния, когда я смогу опускаться на землю, тогда все станет куда как проще. Главное, чтобы жуки меня не обнаружили, но пока что мне везет. Ладно, после очередной инспекции комбината я вернулся в резиденцию, но вместо особняка направился на тренировочный плац. Там было шумно, а это новобранцы что-то орут, собравшись кругом. Мордобой, что ли? «Что здесь происходит?» – громко спросил я, расталкивая людей. «А там, армрестлинг, Андрей, и не стыдно тебе людей обижать?» – покачал я головой, глядя, как этот блондин, сидящий на стуле, кладет на стол руку здоровяка перед ним. «Ваша светлость!» – воскликнул тот и поднялся, да и проигравший здоровяк, который весил раза в 1,5 или 2 больше Андрея, вскочил и отсалютовал. «Ну так он сам предложил, а я ответил на вызов». «Ну раз человек-мазохист бросать вызов оператору или, то ладно», я хмыкнул, а у того глаза расширились. «Ну да, командир гвардии – обычный человек, а его зам-оператор, думаю, многие путаются. Сейчас у меня было 40 опытных бойцов, перешедших из ликвидированных родов, и 50 новобранцев из беженцев. Люди пока опасаются массово идти в мою гвардию, так как велик шанс столкнуться с жуками. Но это пока, думаю, вскоре мы это исправим. В дела гвардии я не лез. Подготовка солдат на земле и нору примерно схожа. Но вот когда дело касается элиты, все резко меняется. Там и подготовка в виртуальной реальности, и улучшение тела в виде модулей, и многое другое. Пока что не до этого, но в будущем я начну делать суперсолдат. Роботы это, конечно, хорошо, но в зоне польза от них существенно упадет. Проверено на нору. Добравшись до дома, был пойман Ниной. Она требовала послушать финальный вариант ее новой песни, ну, той самой из душа. А затем все мы собрались за столом, ну, кроме Андрея, он теперь живет в казарме. Парень всего себя отдает тренировкам и обучается военному делу наравне с остальными новобранцами. «Выглядишь уставший», — обратился я к жене, которая едва ковырялась в тарелке. «Я сделала это», — пересобрала излучатели кинжала, простонала та и распласталась на столе, а на лице появилась блаженная улыбка. Как после оргазма, женя ежедневно занимается лишь кинжалом и иногда собирает глаза, но часть деталей для дрона делаю я и переношу их сюда. Кинжал, машина крайне древняя, и женя его модернизирует. Документации к кинжалу, целый шкаф, полный книг, но девушка, такое ощущение, что уже все прочитала и знает о роботе все. Вот и меняет старые детали на новые, а также улучшает старые системы. Ларри передает через меня схемы, детали и идеи. Женя все это реализует. Но даже сейчас понятно, что она – гений. Дар девушки позволяет понимать машину и чувствовать ее. Будто машина сама подсказывает, что и как делать, так говорит Женя. Но думаю, тут что-то иное. К примеру, интуиция и сканирование. Ты молодец, спасибо тебе. Похвала – важная вещь. Она нужна, чтобы поддерживать высокий уровень ментальной стабильности. Спасибо, зарумянилась девушка. Отдам скилл угодник, хихикала Нина. А для чего я так торопилась? Вдруг спросила Женя. В ближайшие дни я отправлюсь в зону на разведку. После моих слов повисла тишина. Не переживайте, кинжал заряжен, и мне этого хватит. Я улыбнулся им, чтобы разрядить атмосферу, но не вышло. Я до чертиков боюсь, но пойду с вами, дабы вы смогли у меня сосать, вдруг заявила Дарья, и девчата громко рассмеялись. Ой, кажется, я неправильно выразилась. Это я буду сосать, а вы вытягивать из меня. Вообще не лучше, смеялась Нина. Да блин, все вы поняли, выругалась блондинка горничная. Но сперва договор. Если я умру, моей семье 2 миллиона, ведь они потеряют единственного кормильца. А я очень хочу посмотреть на зону. Может, песню смогу написать новую. Кстати, мне нужны ноты той мелодии, которую ты играл, добавила беловолосая. Вышлю, кивнул и посмотрел на девчат, но я никого не планировал брать с собой. Я не отпущу кинжал без присмотра. Вдруг что-то плохо сделала, и нужен будет ремонт, вмешалась Женя. А мне нужно вдохновение, добавила Нина. Ладно, но ты не поедешь, иначе кто будет приглядывать за бабулей, сказал я Дарье, и та расстроилась, но вдруг, не нужно за мной присматривать. «Лучше поесть дайте». Девчата резко обернулись и пооткрывали рты, потому что там была она, седая, сморщенная и худая женщина. «Анастасия Юрьевна!» — воскликнула Даша и бросилась обнимать ту. «Не за души!» — прохрипела бабушка, вырываясь из объятий. «И я помню тебя. Ты же ухаживала за мной. Да, да». Дарья была счастлива, а вот старушка выглядела очень уставшей. Поэтому я встал и провел ее до своего места. «Спасибо». Попыталась та улыбнуться и присела. «И могу я узнать, кто ты?» «Я ваш внук, Анастасия Юрьевна. Это я уже поняла. Слишком уж похож на Кирилла, того балбеса, в которого Лена влюбилась, да и на нее похож. Зовут-то тебя как, и откуда ты взялся-то? У нее же не было детей от Кирилла. У меня нет ответа на этот вопрос». Покачал я головой, а затем рассказал, как все началось, как очнулся, как жил, как получил титул и многое другое. «Значит, с Ленкой не связывался, не представляю как», — покачал я головой, удивляясь, как спокойно все приняла пожилая женщина. «А еще она ела и ела всех нас объела». «Ясно», — она откинулась на спинку стула и закрыла глаза. «Выходит, остался лишь ты, и сейчас идешь в зону, где легко можешь умереть, и вновь я останусь одна. Я уже много раз бывал в зоне и умирать не собираюсь, тем более с кинжалом». Бабушка резко открыла глаза, не скрывая удивления, и уставилась на меня. «Этой развалюхой, она еще на ходу, не развалюха это», вмешалась Женя, обиженно надувая щеки. «Он еще всем покажет, не сомневаюсь», рассмеялась бабушка. «Мы с его дедом», кивнула она на меня, «на кинжале две зоны зачистили и в девятую сотни раз выходили, так что я как никто другой знаю, на что способен кинжал и насколько эта херня багнутая. Сколько раз мы были на грани смерти, когда вдруг отрубались все системы. Это уже починено. Я обновил все по кинжалу», сказал я, а та посмотрела на меня с недоумением и поднялась. «Ну-ка, хочу посмотреть. Может, вам сперва отдохнуть? К черту, я много лет отдыхала, належалась уже». В итоге мы повели пожилую женщину в гараж. Я видел, с каким лицом она смотрела на гараж, в котором было почти пусто. Сокровища рода Кузнецовых были распроданы за бесценок, а затем мы оказались внутри машины. Бабушка села на место пилота, а мы по боковым сиденьям. «Запускаю». После ее слов кабина стала частично прозрачной. «Как тихо работает двигатель. Это ты сделала?» Обратилась она к жене. «Ой, там такое было, такое. Ладно, потом расскажешь», перебила ее бабушка, и робот поднялся. «Как плавно идет, даже материться не хочется. Обычно без мата мы на нем не проходили и метра, то есть постоянно матерились», удивлялась Нина. «Да, безостановочно», хохотала старушка, которая буквально оживала на глазах. «Видимо, роботы — это ее страсть. Похоже, мы подружимся». Бабушка побегала на кинжале по территории резиденции, и благо, было темно, иначе увидеть она, во что тут все превратилось, разошлась бы руганью. Но к концу поездки она сильно устала и, когда мы вернулись в гараж, отключилась, уснув. Я отнес ее в одну из свободных комнат, а сам отправился на поздний ужин. Нас ведь объели. «Поздравляю, Миш, теперь у тебя бабушка есть», — улыбалась Нина. «Она клевая и интересная». «Да, соглашусь», — кивала женя. «Госпожа сказала, что я этими дойками», — Дарья обхватила свою большую грудь, — «смогу кучу детей прокормить. Меня не уволят. Я буду кормилицей». Мы все посмотрели на нее и покачали головой, а потом девчата рассмеялись. «Пользователь, а вы же в курсе, что раз вы герцог и биологический человек, то вам придется делать потомство. Детишек там, об этом я как-то позабыл, и даже как-то растерялся. Я ведь планировал просто отремонтироваться и провести расследование, но заводить детей, неожиданно это, и немного боязно. В норов детей растили в пробирках, и воспитывали специальные нянечки. А своих родителей я почти не видел, всего раза три за всю жизнь, точнее, мой оригинал. Вот и познаете радость родительства», — хохотал Дэй. «Это весело, обещаю». «Кому весело?» — решил я уточнить. «Как минимум мне и вашей бабушке будет весело, ХМ. Думаю, нам нужно подключить второй Дэй. Пусть будет женщина, пользователь. Я ведь пошутил. Не надо, только не женщину Дэй. Зря ты это сказал», — мысленно заулыбался я. Глава 14. Некоторое время спустя. ХМ. «Ваше состояние стремительно улучшается. Даже поверить сложно», — удивлялся новый лечащий врач Анастасии Юрьевны, моей бабушке. «И тут я соглашусь, она и выглядеть стала лучше. А еще ест за шестерых, но зато организм быстро восстанавливается». «Открыл Америку», — проворчала бабушка, лежавшая на медицинской кровати в своей старой комнате. «Там все еще стояло медицинское оборудование. Вот с его помощью и проводилось обследование. Меня больше не травит. Вот я и восстанавливаюсь. В былые времена дыру в груди не залечила». Бабушка любила ворчать, это все мы уже поняли. А еще, даже несмотря на то, что ее энергоядро повреждено, она физически очень сильная. Но думаю, пока оно вырабатывает энергию, все не так плохо. Однако я бы не стал вытягивать из нее энергию, дабы не навредить. Что ж, я прибуду через неделю, и посмотрим на ваше состояние. Пока что избегайте физических нагрузок, пейте лекарства и не используйте ЭЛИ. «Да-да, все как обычно», – ворчала она, а врач начал собирать вещи. Бабуля же присела. На ней был медицинский халат, а под кроватью лежали тапочки. «Герцог», – обратился ко мне врач, собрав вещи в сумочку. «Прошу вас проследить за выполнением рекомендаций. Анастасия Юрьевна хоть и кажется крепкой, но это не так. Ее ядро сильно повреждено, и это чудо, что оно не разрушилось окончательно. Конечно, я все понимаю, спасибо вам за помощь». Пожав врачу руку, проводил на улицу, а затем вернулся к бабушке. Она уже переоделась и выглядела грустной. «Не смотри на меня так, в порядке я», — женщина строго на меня посмотрела и спрыгнула с кровати. «Кузнецовы не сдаются. Мы с твоим дедом герцогство построили буквально на руинах, а там такая задница была, что ты ей представить не можешь. Так что я прекрасно знаю, что такое трудности». Я не стал ничего говорить, лишь кивнул, а затем оставил ее одну. Все же бабушке нужно погрустить. Ее сыновья и внуки погибли или были убиты, а что с дочкой, нам совершенно неизвестно, и узнать пока не удастся. Для этого у нас недостаточно сил. Выходит, что остался лишь я. Добравшись до гаража, посмотрел на кинжал. Вокруг него царила суета. Андрей с Женей загружали припасы. Все же я не знаю, насколько долго мы будем в зоне, но задач у меня стоит немало. Нужно узнать, что затеяли жуки, собрать материалы для работы, увеличить объем лимкристалла, ну и провести несколько экспериментов. Резиденцию я оставляю на бабушку, с ней будет Настя, которая поможет вникнуть в дела. И все же повезло мне с Анастасией, пробивная она, а как материться заслушаться можно. Я думал, моя база данных русского мата полна, но нет, Настя смогла удивить и пополнить базу. Она, когда принимала поставки мебели для казарм, обматерила и барона, который приехал из Челябинска, и его работников за некачественную работу. Да уж он решил показаться у меня на глазах и завести дружеские отношения, а в итоге опозорился. Но, да, 27% брака – это позор. «Герцог, Андрей заметил меня. Мы уже почти закончили. Это хорошо. А как заряд?» полон», — сказала женя, вверх ногами вытянувшаяся из люка кинжала. Правда, широкая футболка тут же опустилась вниз, обнажая нежно-розовый лифчик. «Дура!» — выругался Андрей и затолкал сестру обратно. «Прошу прощения за сестру, она совсем бесстыжей стала, не страшно». Кивнув, направился в особняк, но только открыл дверь, как увидел эпичное падение Дарьи. Она куда-то мчалась, сломя голову, но неправильно поставила ногу и, споткнувшись, отправилась в полет. Словно она падает в бассейн, девушка невольно раскинула руки и с обреченным выражением лица была мною подхвачена, а затем поставлена на ноги. На лице девушки шок и неверие. «Ты снова без очков?» – проворчал я и отошел назад. «Я потеряла их, и найти не могу, почти взвыла она. А они дорогие. Ты оставила их на кухне?» «Да, спасибо». Женщина-беда умчалась туда, куда подсказал мне Ларри, а я вернулся в кабинет и занялся делами. Мне, как только могут, вставляют палки в колеса. Железняков мобилизовал все свои ресурсы, чтобы уничтожить меня. Доносы, жалобы, отказ от сотрудничества и поставок. Даже металл отказывается покупать. Но, как говорят по телевизору, напугали ежа голой задницей. Мне нравится это выражение, пользователь. Возьму на заметку. Вот, а ты говоришь, что телевизор – это плохо. Удовлетворенно заулыбавшись, я продолжил изучать документы и виртуальные таблицы. Ларри уже проверил всю отчетность комбината и структурировал данные. Выходит, очень даже неплохо. Но, конечно, грустно видеть, как из года в год падает производительность такого гигантского предприятия. У землян огромные проблемы с рудой. Ладно, часть проблем в скором времени я решу. А пока, уже все? Спросил я у вошедшей Наны. На девушке был специальный комбинезон белого цвета, и нет, не купленный, а сделанный на корабле. Это синтетический материал под названием силициум, сделанный на основе каучука, нефтепродуктов, а также десятка синтезированных элементов. На Земле такого материала, конечно же, нет. На Нор использовалось подобное, пока мы не перешли на полностью синтезированные элементы. Силициум отличается гибкостью, прочностью и полной непроницаемостью. В нем хоть в космос. Вот только он сильно облегает тело. Настолько, что, глядя на Нану, начинаю испытывать возбуждение. Клево, да, улыбаясь, она и покрутилась передо мной. Комбинезон надевался на голое тело, ибо требуется полный физический контакт, дабы по микроканалам обеспечить телу комфортную температуру. Грубо говоря, чтобы комбинезон не прилип, а тело дышало. На Нор с сексуальностью не было проблем. Там все плоские и худые. А здесь, комбинезон великолепно подчеркивал все изгибы красавицы. Фигура девушки была подтянутой, так как Нана очень много времени проводит за тренировками, занимается гимнастикой и даже йогой. Оттого тело не имело и грамма лишнего жира. Ноги девушки необычайно длинные и красивы. Узенькую талию, казалось, можно обхватить ладошкой. Грудь третьего размера не сдавливалась, а поддерживалась и аккуратно облегалась комбинезоном. Благо, комбинезон не настолько тонкий, чтобы проглядывали соски. «Ты меня сейчас глазами съешь», — довольно заулыбалась она, а затем начала снимать с себя комбинезон. Для этого нужно было провести пальцем от шеи до паха. Там не было замка, но была умная система. Она заставляла материал сливаться, даруя полную герметичность и защиту от токсина. Я тоже возбудилась. «Давай лучше сейчас, чем потом страдать в кинжале», — сказала девушка. И это было логичное предложение, а затем она забралась мне на колени и, прикусив губу, чтобы громко не стонать, отдалась в мои крепкие руки. Шибко много времени у нас на это не ушло, но думать стало легче. Ларри говорит, что с возрастом это пройдет и буйство гормонов прекратится, но звучит это почему-то грустно. Эх, я вся вспотела. Придется идти мыться, Нина вздохнула и, схватив комбинезон, голышом побежала в коридор. Я же откинулся на спинку дивана, довольный как удав. Но вскоре открылась дверь, и в помещение ворвалась Дарья со шваброй в руках. «Господин, прошу, конечно, прощения, но скажите госпоже Нине, чтобы не оставляла после себя следы», — ворчала горничная, и я далеко не сразу понял, о чем она. «Пользователь, крепкий организм БМ-3 весьма быстро восстанавливает запас следов», — хохотал тот. Убравшись, Дарья ушла, а я решил, что тоже не помешало бы помыться. В комбинезон нужно залезать чистым, иначе потом будет дискомфортно. Но, выйдя из душа, увидел трех женщин и парня. Андрей выглядел смущенным. И к слову, у мужчин в комбинезонах в паховой области была специальная раковина, дабы было комфортнее, и имелась защита в столь чувствительном месте. «Ну как мы?» – спросила женя, коварно улыбаясь. «И что я могу сказать? Так бы и набросился да съел. Но этого я, конечно же, им не скажу. Настолько хороши, что засмущали Андрея», – улыбнулся ей и посмотрел на Дарью. «Вот кто выглядел как секс-бомба. Она, наверное, из-за большой груди даже не видит, что у нее под ногами. Я в нем такая эротичная», — сказала Даша, — «даже не верится, что это я. Теперь понимаю, почему меня до сих пор не уволили». Едва удержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. «Ладно, отправляемся». Под восхищенные взгляды женщин, я надел комбинезон, и мы отправились в гараж. Задачи людям я уже раздал, а также выпустил тип-1. Эти маленькие роботы защитят резиденцию от вторжения. Удачи вам, возвращайтесь живыми. Нас, стоя у врат, провожали бабушка и Николай с Настей. «Все будет хорошо», — ответил я из динамиков, а затем мы вышли на улицу. Там уже ожидали машины полиции. Все же без них велик шанс ДТП. Люди за рулем попросту засматриваются на кинжал. Затем мы покинули город и побежали на юг. Ну как побежали? Кинжал сам двигался, а мы скучали. И да, нужен летающий транспорт. Слишком много времени терять на перемещение – это преступно. Правда, боюсь, мы находимся в полной осаде. Нам никто ничего не продает. Собственно, иначе я бы просто купил комбинезоны, а не тратил на них энергию. Но я обязательно что-нибудь придумаю, что решит сразу множество проблем. Андрей же сидел на кресле пилота, ибо тяжело ему было со стояком. Комбинезон не рассчитан на такое. Да и концентрацию ему тяжело поддерживать, глядя на Евгению с Ниной. И я его полностью понимаю. Особенно госпожа Дарья. «От таких бомб все внутри взрывается», — добавил Ларри, у которого внутри ничего нет. «Он лишь цифровой код. Но он прав, и нужно бы Андрюхе найти девушку. Он хороший парень, но пессимистичный и неуверенный в себе. Сам он вряд ли этим займется, и из-за этого будет страдать. Мне найти кандидатку?» — спросил Ларри, и я дал добро, но ограничил поисками лишь одаренных или операторов Эли. Все же он и сам сильный оператор. У его потомства, наверняка, будет мощное ядро, и когда об этом узнают, за парнем начнется настоящая охота. Девчата же много болтали. Все же что Нина, что женя, обе те еще болтушки. А Дарья идеальный слушатель. Ей все интересно, и она почти ничего не понимает. «Миша, вот ты реально пришелец», — вдруг заявила Нина и расхохоталась. «Ты единственный в галактике мужчина, который может слушать наш пустой треп. И не говори, если бы не спала с ним, то подумала бы, что он из этих», — заявила женя, со сверкающим взглядом. «А я ведь тоже так думала. А потом, когда он принимал джакузи, вошла к нему голышом. Представляешь, какой позор был, когда у него на меня встал. Я хотела сквозь землю провалиться, а потом отдалась ему», — хмыкнула блондинка. «Ну так у меня с такой работой на мужчин совершенно не было времени, сил, да и запретили мне. А он, лапочка, внимательный и чуткий. И я думала, что мы больше никогда не увидимся. А давай о мужиках. Сергей у меня первый, и я ничего не понимаю в этом. Не сравнить даже. Да как будто я в этом деле опытная. Так до начала карьеры было кое-что по глупости и все». Взгляды женщин сошлись на Дарье. «Сейчас все расскажу», — закивала та, но уже через 10 минут девушки попросили ее прекратить, дабы они не потеряли веру в мужчин. Дарья была красивой, но при этом очень глупой и наивной, чем все вокруг и пользовались. А затем девушки начали болтать о том, что любят практически все женщины. «Шмотки», — как выразилась Нана, — «и мне было интересно получить новую информацию. Оказывается, то, что многие называют кофта, на самом деле, хотя нет, не буду рассказывать». Тут даже Ларри отключился. «А как Сергей так идеально подобрал нам вещи?» — спросила женя у Нины. Обе пожали плечами и уставились на меня. «Я же вижу ваши размеры, и вижу размеры платья. Сразу ведь понятно, как оно сядет». «Нет, Жень, он точно рептилоид», — рассмеялась беловолосая. А Дарья вдруг открыла рот и расширила глаза. «Что? НН? Нет, НН неважно. Пользователь». «Кажется, она поняла», — сообщил Ларри. «Да, и, к счастью, не стала распространяться об этом. Как вернемся, покажу ей». «Ты ведь уже закончил?» «Так точно. Вам понравится. Не зря мы потратили столько ресурсов и энергии. И ваша идея, чтобы аристократы сдавали вам немного энергии, гениально. И да, я попросил аристократов делиться энергией. Им это, конечно, не понравилось, но ради защиты герцогства они согласились. А для меня это несколько сотен или в день, что очень неплохое подспорье. «Просто мне все интересно, вот и весь секрет», — улыбнулся я Нане. «Да», — прищурилась та, — «ты в постели настолько чуткий, будто проникаешь мне в голову и читаешь все мои мысли, а я, кажется, поняла». Евгения вдруг стала грустной. Он с детства не знает любви и тепла, все же рос в приюте, а потом бомжевал под мостом и подвергался издевкам. Вот теперь он и... Она вдруг замолчала и пустила слезу. «Прости, не стоит это обсуждать в твоем присутствии». «Как бы да», — согласилась Нина. «Так что отрабатывай косяк». «А, как отрабатывать?» — недоумевала блондинка, а это начало шевелить языком за щекой. «Дура, блин, не прибрать и же, выгоним его на улицу», — хохотала Нина. «Никого не выгонять, комбинезоны не снимать, непотребством не заниматься», — раздал я указания, а эти лишь мерзко хихикали. «Вот только, когда мы прибыли к границе, все стали предельно серьезными. Впереди был зеленый туман, и вскоре мы вошли в него, минуя минное поле, установленное армией. Отряд нервничал, все же они впервые в зоне, а концентрация тумана была велика, все же уже вечер. Не волнуйтесь, я на границе много раз был, и я не врал. Я с разведчиками всю границу обошел на зажигалке, поэтому сразу узнал местность. Так что ни ямы с кислотой, ни мины, с ловушками мне не мешали. Разве что кинжал куда тяжелее зажигалки, и земля под ногами проваривалась. Зажигалку уже слегка пружинила, земля упругая ведь, нужно будет поменять броню на более легкую, но при этом более прочную. Уровень секретности, 3, позволяет это сделать. «Мне все кажется, что сейчас из тумана вылезет какая-то тварь и нападет», — сказала Женя, а Нина подхватила. «Да, видимость метров 10-11, и этот туман такой зловещий», — беловолосая вдруг вздрогнула. «Что-то вместо вдохновения, я получила лишь панику. Я никак не прокомментировал, продолжая управлять машиной. Мы шли по кислотному болоту, где росла редкая растительность. В самой кислоте жизни не было, а вот вокруг она имелась, но в основном мелочь. Двинувшись дальше, мы зашли на территорию давно брошенной деревни. Там мы провели полчаса, дожидаясь, когда патруль ГРАС пройдет мимо. Все это время девушки почти не дышали, боясь даже пошевелиться. А как двинулись дальше, выдохнули. И вдруг мы увидели его, точнее, я увидел. Все же до аванпоста ГРАС было полкилометра. «Что-то случилось?» – спросил Андрей. Он вел себя адекватнее всех. «Готовимся к бою. Враг построил аванпост прямо у границы. Его нужно уничтожить. Охраны минимум. Поэтому не палим без разбора, экономим энергию». Мы пошли ближе, и враг нас услышал. Я прекрасно помню, насколько сильны кислотные пушки этой дряни, как и дальность. Но тут у нас есть преимущество. Плюс аванпост еще молодой. «Атакую», – громко сказал я. И руки пушки выпустили в густой туман лучи, что двигались друг другу навстречу. В нас полетела кислота, но не долетела, а затем раздался грохот. Цель уничтожена. Добиваем мелочь. На охране здесь было 10 воинов и 40 скаутов, но мы их перестреляли без особых проблем. Все же кинжал — это вам не зажигалка. После боя мы покинули робота и подошли к аванпосту. До того, как он был уничтожен, аванпост имел длину в 16 метров. У него было 4 больших глаза и десяток мелких, а формой он походил на кактус, только без шипов. Зато имелись кислотные орудия, выглядевшие как хоботки. «Какая жуть!» – ужаснулась Нина, глядя на огромный открытый глаз. Аванпост был повален, так как я разрезал его на две части. Но приятно видеть мертвых жуков. «О, Миш, я могу снять шлем, если ненадолго, то да», – подошел я к ним. У всех нас были перчатки, надежная обувь и легкий шлем. Девушка тут же сняла его и распустила молочные волосы. «Сфотографируй, я подписчикам покажу, а то меня уже злые языки называют шлюхой герцога». «Бывший менеджер буянит?» – спросил я. «Он самый». «Обиделся, видите ли. Все же благодаря тебе я вернула себе и псевдоним, и права на песни. Жалко, что деньги не удалось забрать. Но ладно, еще заработаю». Нана встала перед огромным глазом, держа в руках автомат. Поза воинственная, лицо серьезное. Затем и остальные сфотографировались. Евгении я дал клинок, Андрею пулемет, а Дарье, сделавшей серьезное лицо, мощный огнемет. На перенос не жадничал. Все равно энергии хватает. Я с трупов ГРАС немало ее собрал. Благо, аккумуляторы имеются. С ними очень удобно. Затем были фотографии на фоне дохлых жуков, которых я собрал в большую кучу. Точнее, кинжалом запинал их. Ну и всякое разное. А затем, когда мы вернулись в кабину. «Че-че, что это? Так красиво!» Дарья аж рот раскрыла от восторга, держа в руках сияющий лим кристаллу. Ну я и объяснил, напустив тумана внутрь, дабы кристалл зарядился, мы двинулись дальше, а кристалл наполнит нас энергией, которая была потрачена на сжигание токсина в организме. Даже Хами проснулся. Затем мы наткнулись на группу диких волков. Они были размером с корову и сразу убежали, когда мы напали. Но одного волка успели поранить и убить. Вот только, вы тут решили совсем фотографироваться, удивлялся я. Конечно, у тебя совершенно нет репутации, и о тебе мало кто знает. Вот мы это и исправим. Ты же герой, зону зачищаешь. С этим предлогом меня заставили фотографироваться. А потом меня сменила Нина, вся в крови монстра и с энергоядром волка в руках, суровый я со шкурой, и так далее. Мы забрали все, что было ценным. Благо, разведчики научили меня собирать добычу. И это очень важная работа, без добычи пятая база не смогла бы выжить. Когти, шкуры, органы и ядра крайне ценны, особенно первое и последнее. Из костей делается порошок, который используется в производстве оружия, проводящего или из ядер делаются аккумуляторы. Точнее, они в них используются. Про шкуры и органы я не в курсе, но они тоже очень дорогие. Продолжив путь, заметил, как люди расслабились. Не настолько, что не смотрят в экран, но уже не трясутся. Правда, это они еще не знают, сколько здесь жуков ходит. Если бы не туманный локатор, нас бы уже убили раз 40. Однако мы уже давно проскочили опасную территорию. Уничтожение аванпоста взбаламутило жуков, что логично, но найти нас они не смогли. Я специально шел по болотам и кислоте. Часа через три мы сделали привал у полуразрушенного старого аванпоста людей. «Г-г-г, господин!» Вдруг перепугалась Дарья, вылезшая из машины. «Сейчас мы собрались перед кинжалом и смотрели на руины. Что? Вижу. Я вижу странные линии, идущие в землю. Прям как к вам, но в землю. Здесь враг, все внутрь!» Выкрикнул я, и Андрей среагировал первый, схватив сестру. Он кинулся к люку кинжала, но жуки среагировали мгновенно. Мрах. Десяток грас охотников выскочил из земли и открыл по нам огонь из плазменных винтовок. Молча, с холодной головой, я проанализировал, куда стреляют жуки. Время для меня будто остановилось, так как сознание переключилось на геночип. 10 жуков-охотников. Они существенно крупнее скаутов, но меньше воинов. Имеют гибкие худые тела. Охотники обладают развитой реакцией. Быстро бегают и метко стреляют, славятся тем, что могут скрыть свое присутствие, впадая в спячку. Стреляют в первую очередь по мужчинам, это я и Андрей, но в него уже не попадут, убежал. Оставшиеся же снаряды 4 летят в меня, один в Нину, и один в Дарью. Обе стоят и застыли от страха. Смогу. Время начинает идти, как шло, и я бегу к Нине, хватая ее и ухожу чуть в сторону, а затем подхватываю и Дарью, но тут же спину больно ужалило, заставив меня сжать зубы. «Прооч!» — раздался яростный крик Нины и звук разбитого стекла. Миг спустя руки пушки кинжала выпустили лучи, располовинив оглушенных жуков. Я же затолкал женщин в машину и, оказавшись внутри, болезненно прошипел. «Г-г-г-г, господин ранен!» — закричала Дарья, но получила пощечину от Евгении. «Тихо!» — выкрикнула женя и нашла аптечку. «Я же стоял!» Прислонившись к стене, от боли даже пошевелиться нельзя было. ЗЖС-БМ-2 уже влила в меня убойную дозу обезболивающего, а естественная регенерация БМ-1 подстегнула восстановление. Физический анализатор на мисс показал повреждение ребра и легкого. Если бы не крепкие кости БМ-3, в легких была бы сквозная дыра. Успокойся, 9903, ты сам решил получить повреждение, дабы спасти члена экипажа. Не смертельно, а боль – это не агония корабля, это лишь легкие повреждения. Успокойся. 3 быстрых вдоха и 1 глубокий, потом еще раз, и еще. Все, успокоился. И обезболивающее подействовало. Пользователь, фиксирую заражение Нины. Мрах, выкрикнул я и, резко развернувшись, из-за чего женя упала, бросился к лежащей Нине. Я тут же начал вливать в нее энергию и сканировать. Слава предтеч, успел. Вцепившись в Евгению, которая подошла ко мне, передал энергию Нине и облегченно выдохнул. Ее шлем лопнул из-за применения дара, а так как девушка плохо контролирует дар, то на атаку истратила всю энергию. Поэтому-то токсин и проник в тело. Он уже начал свои изменения, но я успел. Надеюсь, обойдется без последствий. Забрав у жены аптечку, начал обрабатывать рану, а Дарья в обморок упала, увидев мои оплавленные кости. Благодаря сильному обезболивающему,